«Мы будем встречаться так же часто, как и раньше», — сказал Адам. «Мы...» «Нет, Адам», — заставила себя проговорить Дженнифер. «Все прошло». Он с недоумением смотрел на нее. «Не говори так. Я люблю тебя, дорогая. Мы найдем возможность...» «Нет, не найдем. Твоя жена и ребенок никуда не исчезнут. Между нами все закончилось. Я буду вспоминать каждую минуту того, что было». Дженнифер встала. Она знала, что начнет кричать, если не уйдет. «Мы не должны больше встречаться». Она не могла смотреть в наполненные болью глаза Адама. «Господи, Дженнифер, не надо, не делай этого, мы...» Конца фразы Дженнифер не слышала. Она спешила к выходу, прочь из жизни Адама. Глава 27. Она не отвечала на телефонные звонки Адама, возвращала все его письма. На последнем письме написала «умерла» и отправила его обратно. «Это правда», — подумала Дженнифер, — «я мертва». Она не представляла, что может существовать такая боль. Она была одна и одновременно нет. Внутри билась другая человеческая жизнь, часть Адама, которую она уничтожит. Дженнифер заставила себя подумать, где сделать аборт. Несколько лет назад операцию мог сделать какой-нибудь шарлатан в грязной комнатенке. Но сейчас все изменилось. Она могла отправиться в госпиталь, где оперировал квалифицированный хирург. Но аборт надо делать где-то за пределами Нью-Йорка. Фотографии Дженнифер слишком часто появлялись в газетах. Нередко у нее брали интервью тележурналисты. Ей необходима анонимность и место, где не станут задавать вопросов. Никто и никогда не должен узнать о связи между ней и Адамом Уорнером, сенатором Соединенных Штатов. Их ребенок должен умереть безымянным. Дженнифер подумала о том, кем мог стать их ребенок, и расплакалась так сильно, что едва могла дышать. Пошел дождь. Дженнифер смотрела на небо и думала, что Бог плачет вместе с ней. Единственным человеком, которому она могла довериться, был Кен Бейли. «Мне нужно сделать аборт», — сказала она без вступления. «Ты знаешь хорошего доктора?» Он попытался скрыть удивление, но Дженнифер увидела множество чувств, промелькнувших на его лице. «Где-нибудь за городом, Кен, там, где меня не знают». «Может, на островах Фиджи?» В его голосе слышалась злость. «Я серьезно. Извини. Ты меня застала врасплох со своим вопросом». Новость для него была совершенно неожиданной. Кен боготворил Дженнифер. Он знал, что любит ее, и иногда ему казалось, что она тоже любит его. И это было пыткой. Он никогда бы не поступил с Дженнифер так, как поступил со своей женой. «Господи!» — подумал Кен о Дженнифер. «Почему же ты не думаешь обо мне?» «Если ты не хочешь делать аборт в Нью-Йорке, я предлагаю Северную Каролину. Это не очень далеко. Ты поможешь мне?» Хорошо.